chiqui chiqui, yeah. Yeah, yeah, yeah. Эй, йо, суки, поднимите ваши руки, пидорасы, поднимите ваши руки, Тамбов, поднимите ваши руки, молодежь, делай зарядку утром, yeah. Делай зарядку утром, занимайся спортом, пидорас. Нигер number one бегло прочитает в треке вредные для мозга бредни. У любителей тупака аллергия на это. Пей аспирин и таблетки, стреляй метко вену, пена дней течет медленно. Вещества кончаются быстро, тупые существа и организмы ищут смысл, рискуют, бьют лысых, передают респекты и писы, издают визги перед кубирами, придумали хип-хоп по алгоритму пидоры. У нас все просто без напряжения мозга. Стиль без закосов, без названия, я без остановки. Послание на плановых частотах, собираемся по субботам. Пьем безалкогольную воду, не лезем в гору или на статую. Свобода, забиваем плотно, не следуем за модой. Потный дымовой сигнал идет к вам в легкие. Если не роботова, не будет рвота, не кричи, не сыпь компот. Там повар моет жопу, идут годы, издаются законы. Оседает пыль на патефоне, забываются номера телефонов. Желаю крепкого здоровья организмом с района, стройным девочкам и просто пидором гнойным. Смешной, готов к бою, в туалете с тобою. Играй губою на губной гармонии, достойно в моей филармонии. Понял меня? Леопольд просит вас убрать пушки, жить дружно. Пафоса не нужно, здесь учите пуки, мочи лужа. Лужа, а я... Йо, суки, поднимите выше руки, пидорасы, поднимите выше руки, Тамбов, поднимите выше руки, молодежь, делай зарядку утром, йо, делай зарядку утром, чики-чики-чики-йо, пидор, блять, йо, снимай тапки, одевай трико, бок о бок с кока-колой, третий класс начальной школы, хоппа, шинанай на оппа, шинанай, гляди в оба, ебаный ты в рот, добротно работай, не отходя от кассы, держи пас под плотным напасом, опасайся злой надпись. Всем нашим челам пиз, есть вопросы, пишите письма в позе лотоса. Техник на колесах, это вам не Мэри Поппинс. Осенью 98, а косим план. Ты косишь под Вутен клан с касты. Клей ласты, маш губы зубной пастой. Так будет безопасней, говори мне здравствуй. Покажи в атласе остров Россия. Барыгам с районов Москвы спасибо. Носи зеленые трусы, если уже купил синий. Паси фишку, клади лаве на сбер книжку. Кукареку мой плотный респект. Упаку, даже когда пуку, это уже подземные звуки. Вся моя жизнь, твои страшные глюки. Йоу, подними ваши руки, патронь, косяки, сихи, клади в брюки половину моей дозы. Есть вопросы, пиши на мой адрес, тренируй анус, отплясывай казачка. Я взял 3 очка, не напрягаясь, сексом вообще не занимаюсь. Боюсь, что промахнусь мимо пизды. Я создан наполовину из дыма просто. Контейнер это не коза, но остров Бостон. Есть волосы на спине, есть полосы на стене. Я замешан в этом тесте, со смешным вместе мы месим свою песню. We are the best. Йоу, тоска, 2 соска, мы на месте. Yeah.